Часть третья. Алану наскучила работа в Рекхолд Кемикал, особенно после того, как оттуда ушел Стив. Ему надоел бригадир, который постоянно жаловался на то, что один день Миллиган работает нормально, а на следующий вообще ничего сделать не может. Артур тоже опять начал брюзжать, что они снова взялись за бездумный труд, явно ниже их достоинства. В середине июня Билли подал заявление на компенсацию за полученную на рабочем месте травму и ушел. Дейл заподозрил, что Билли потерял работу, и позвонил, чтобы спросить. Следуя совету доктора Стейнберга, который рекомендовал уличать Билли во лжи, Дейл заговорил с ним прямо. «Ты потерял работу, да?» «Это вроде как мое дело». «Пока ты живешь в моем доме, и я плачу по счетам мое. Деньги на деревьях не растут, а ты даже на простейшей работе, черт ее дери, надолго задержаться не можешь. Да еще и врешь». «Ты скрыл это от нас! Ты вообще ничего нормально не в состоянии сделать!» Они ругались почти целый час. Томми слышал старое оскорбление Челмера, теперь из уст Дэла. Он осмотрелся. Не защитит ли его мама Билли, но та не сказала ни слова. И он понял, что не может больше с ними жить. Томми ушел в свою комнату, снова собрал вещи и сложил их в машину. А потом сидел и ждал, когда кто-нибудь увезет его из этого сраного дома. Наконец пришел Алан, увидел, как расстроен Томми, и понял, что произошло. «Ничего», — сказал он, отъезжая, — «пора уже валить из Ланкастера». 6 дней они колесили по Огайо, искали работу, а ночевать ехали в лес. Рейджа настаивал на том, что под сиденьем машины в целях самозащиты надо держать пистолет, а еще один в бардачке. Однажды Артур посоветовал Алану попробовать устроиться механиком. Томми легко справится с такой работой, он может чинить бытовые приборы, оборудование, отопительные приборы, водопровод. Насколько Артур понимал, им предоставляется бесплатное жилье и коммунальные услуги. Он велел Алану связаться с бывшим сокамерником из Лебанона, который теперь работал механиком в пригороде Коламбуса под названием Little Turtle. «Может, он знает, не открыта ли где вакансия», — сказал Артур. «Позвони ему. Скажи, что ты в городе и хотел бы заехать». Алан поворчал, но выполнил инструкции Артура. Нед Бергер обрадовался звонку и пригласил его к себе. Он сказал, что в Little Turtle сейчас вакансий нет, но он будет рад, если Билли Миллиган погостит у него пару дней. Алан зашел, и они отпраздновали встречу, травя байки о тюремной жизни. На утро 3-го дня Бергер принес новости. Жилой комплекс Ченнинвей ищет помощника разнорабочего для уличных работ. «Позвони», — сказал Бергер, — «но не рассказывай, откуда узнал, что они ищут человека». Билли произвел впечатление на Джона Уаймера, молодого менеджера по подбору персонала, управляющей компанией Келли и Лемон. Из всех, кто откликнулся на его объявление, Билли Миллиган показался самым подходящим по навыкам и ответственным. В ходе первой беседы, которая состоялась 15 августа 1977 года, Миллиган заверил Уаймера, что может выполнять обязанности садовника, плотника, электрика и слесаря. «Если в приборе есть электроника или двигатель внутреннего сгорания, могу починить», — сказал он. «А чего не знаю, в том разберусь». Через некоторое время Уаймер просмотрел рекомендательные письма Миллигана и позвонил его последнему работодателю по списку, Делу Муру. Мур расхвалил его по полной. Прекрасный работник, надежный парень. Ушел с работы, потому что ему не по душе была сфера разделки мяса. Но вот механик из него выйдет отличный. Уаймеру не удалось связаться с авторами личных рекомендательных писем, доктором Стейнбергом и мистером Рейнартом, поскольку Миллиган не предоставил их координаты, но менеджер решил этим пренебречь. Поскольку речь шла о работе на улице, достаточно будет и прекрасной рекомендации последнего работодателя. Хотя он попросил секретаршу навести справки в полиции, это делалось в отношении всех новых работников. Когда Миллиган пришел на второе собеседование, первое впечатление Уаймера подтвердилось. Он нанял его на работу при жилом комплексе Уильямсбург-сквер, который также обслуживался компанией Келли и Лемон и располагался неподалеку от Ченнинвэя. Уаймер сказал, что начинать можно прямо сейчас. Когда Миллиган ушел, Уаймер отдал секретарю его заявление о приеме и заполненную анкету. Он не обратил внимания, что Миллиган на обоих документах поставил число и год – 1577 и 1877, а месяц август не указал. Джон Уаймер принял его на работу, но начальником Билли была Шэрон Рот, молодая белокожая женщина с длинными черными волосами. Новый работник показался ей симпатичным, умным парнем. Она представила его остальным девушкам из отдела аренды и ввела в курс дела. Миллигану предстояло ежедневно с утра заходить в офис в Уильямсбург-сквере и брать наряд, заполненный ею, Кэрол или Кэти, а по завершении работы подписывать его и сдавать Шерон. Первую неделю Миллиган отработал хорошо. Вешал ставни, ремонтировал заборы и тротуары, ухаживал за газоном. Все считали его энергичным и амбициозным. Ночевал он в Уильямсбург-сквере у Неда Аткинса, другого молодого разнорабочего. Однажды утром, когда пошла вторая неделя, Миллиган зашел в офис к Джону Уаймеру и осведомился насчет квартиры. Уаймер подумал, вспомнил, что опыт работы у Миллигана надежный, что он может выполнять обязанности электрика, слесаря, а также ремонтировать бытовую технику, и решил перевести его на внутренние работы с круглосуточным вызовом. На случай ночных и срочных вызовов он должен будет проживать на территории жилого комплекса. На такой должности полагается квартира без арендной платы. «Возьми у Шерон или Кэрол комплект ключей, которые подходят ко всем замкам», — сказал ему менеджер. Квартира оказалась великолепная. Гостиная с камином, спальня, столовый уголок и кухня с видом на патио. Один из стенных шкафов Томми занял электронным оборудованием и повесил на дверцу замок, чтобы туда не влезли дети. Алан устроил в столовом уголке, окна которого выходили на задний двор, студию. А Далана следила за порядком и готовила. Рейджин бегал по району, чтобы поддерживать форму. Домашняя и рабочая жизнь были хорошо налажены. Артур все одобрял, радуясь, что они наконец устроились. Теперь он сможет вернуться к учебникам по медицине и исследованиям. По чьему-то недосмотру полицию обили Миллигане, так и не запросили.